задрожали листы, облетая. Тучи неба закрыли красу, с поля буря, ворвавшаяся злая, рвет и мечет, и воет в лесу. Только ты, моя милая птичка, в теплом гнездышке еле видна, светлогруда, легка, невеличка, не запугана бурей одна. И грохочет громов перекличка, и шумящая мгла так черна. Только ты, моя милая птичка, в теплом гнездышке еле видна. 13 июля 1887 года.